Ольга Шпакович. Черный пиар. Рассказы. Посвящается моей маме Ларисе Петровне Касьяновой. Черный пиар. Роман. Часть первая. Глава первая. В черной бездне ночи светились нули на электронных часах, стоящих на тумбочке возле кровати. Даша смотрела на них, как завороженная. Полночь. 00:00. Есть в этом что-то сакральное. Новый день, новая жизнь. Ты всегда имеешь возможность начать с нуля. Даша Волкова чуть больше месяца проработала в телекомпании родного городка с поэтическим названием «Соленое озеро». Окажется, только вчера она, выпускница журналистского факультета МГУ, получила диплом. Только вчера на выпускном вечере вчерашние студенты обменялись адресами и, простившись с однокурсниками, разъехались по городам и весям нести информацию в массы. Звонок сотового телефона вытолкнул Дашу из сна. На дисплее имя звонящего – Жанна. «Привет, зайка, не разбудила?» «Нет, уже встаю». «Слушай, а что за фигня с сюжетом из администрации?» «Вернулась из командировки, а Юрок на взводе. Сюжет кошмарный. Сам он чуть ли не опозорен в глазах всего города». Юрок – это мэр города и любовник Жанны. «Хотела сразу тебе позвонить, но был первый час ночи». «Ну, так что там?» «А что?» – сон как рукой сняло. «По-твоему, там все нормально?» «Ну да, а что не так?» «Ясно. Значит, стоит мне уехать в командировку, как репортажи из администрации превращаются в полную задницу?» «Ладно, на работе поговорим». «Отбой». «Чего она добивается?» «Что опять не так?» Даша посмотрела на будильник. «Без 15:08. На работу к 9:00. Соскочив с кровати, она встала у зеркала. Высокая и стройная, с маленькой грудью, тонкой талией и длинными ногами, предмет ее особой гордости. Черные кудрявые волосы оттеняют молочную белизну кожи. Лицо украшают огромные карие глаза, тонкий нос и нежные губы. В ее лице странное сочетание иконописной красоты, одухотворенности и скрытого сладострастия. Ей 26, и она прекрасна. Пройдя на кухню, Даша включила телевизор. И как раз к повтору вчерашнего выпуска местных новостей. На экране редактор новостей Егор. Он замещал Жанну в связи с ее командировкой. Жанне 28, и она считается в их маленьком городке первой красавицей. Крашеная блондинка с длинными волосами, голубыми глазами и яркими губами. Допустим, ей не хватает изящества. Она скорее воплощение сельской красоты. Свежая, крепкая, ядреная. И главное ее достоинство, конечно, изумительный цвет лица, белый с естественным румянцем. О таком говорят «кровь с молоком». Жанна поработала на местном телевидении 5 лет, с самого его основания. Горожане привыкли просыпаться и засыпать под ее нежный голосок. Утром, когда они включают телевизор, и вечером, когда выключают, им улыбается с 1000 экранов она. Местные новости – всегда пользуются популярностью. А помимо новостей, Жанна снимает иногда под настроение авторские программы на злобу дня. И их тоже смотрит весь город. Самая известная в городе барышня разведена, воспитывает 5-летнюю дочь, но в личной жизни счастлива. Помимо многочисленных поклонников, имеет надежный тыл в лице молодого мэра их города, с которым у нее с полгода, как завязался бурный роман, с перспективой выгодного брака. Даша до поступления на журфак МГУ не была знакома с Жанной, поскольку карьера этой популярной телеведущей тогда еще не началась. Она училась в университете на химика, чтобы после окончания учебы работать на химзаводе. Однако градообразующее предприятие захерело, а его специалисты заняли рабочие места на городских рынках или спились, или нашли упокоение в соленых водах местного озера. Но не так грустно сложилась судьба Жанны. Ей повезло. Каким-то образом она попала на телевидение и заняла там прочное место. На часах 8:20. Даша сварила себе кофе покрепче, позавтракала омлетом с сыром и с тяжелым сердцем, предвкушая неприятности, отправилась на работу. Телекомпания «Соленого озера» занимает несколько помещений на опустевшем химическом заводе. Один из бывших цехов превратили в павильон, лабораторию в редакцию, комнату отдыха в монтажную, комсомольский уголок в кабинет генерального директора. В редакции, как обычно, накурено. Дымный воздух сотрясают хиты от Европы плюс. С порога сразу видно, кто здесь главный. Хоть самый большой стол и принадлежит редактору Егору и стоит на самом видном месте. Однако стол Жанны, расположенный в уголке, сразу притягивает взгляд благодаря мелким подаркам, дипломам и благодарностям. Именно вокруг него сосредоточена вся жизнь редакции. Жанна восседала за своим столом, как на троне, и по своему обыкновению что-то громко рассказывала. Вокруг нее столпились сотрудники телекомпании. До слуха Даши донеслась последняя фраза из монолога Жанны. «Да что у нее есть, кроме внешности? Мозгов-то уж точно нет!» При виде Даши Жанна замолчала и величественно прошествовала в кабинет шефа. Через минуту они вернулись вдвоем. Жанна вставила в видеомагнитофон кассету, отмотала на злополучный репортаж Даши из администрации. «Ну, что скажете?» Гуру местного ТВ вызывающе обвела присутствующих сощуренными глазами. «А что сказать?» – вскинулся оператор Коля. «Мой сюжет. Видеоряд нормальный. Все как обычно». «К тебе претензий нет», – резко ответила Жанна. «Претензий к тексту. Егор!» «А что?» – у редактора смущенный вид. «Ты – выпускающий редактор. Как ты выпустил такую задницу?» «Но, Жанна, по тексту замечаний нет. Все грамотно». «А к профессионализму журналиста у тебя тоже замечаний нет?» «Ну, понятно, что сюжет невкусный, но заседанка – это дерьмо вообще, а из дерьма не каждый умеет конфетку делать. Ты вот умеешь, но не всем это дано. Настоящий профессионал из всего умеет конфетку делать, а если человеку не дано, тут уж ничего не сделаешь, никакие МГУ не помогут». Повисло тягостное молчание. Все стояли, опустив глаза. «Да мой Юра был в шоке! Таких, говорит, на пушечный выстрел к телевидению нельзя подпускать!» «Уж не предлагаешь ли ты уволить Дашу?» Как бы в шутку, посмеиваясь и подмигивая Даше, спросил директор Стас. «Почему бы и нет?» – пожала плечами Жанна. «Насколько я знаю, у нее испытательный срок. Вот-вот должен закончиться. И что, достойного внимания мы видели за это время? Что? Кто-нибудь хоть что-то может вспомнить?» Всеобщее молчание. «Вот-вот! Все сюжеты серые! Тексты никакие! Ну не умеет человек писать, не дано! Синхроны затянутые! Видно, что не может вовремя точку поставить. Так какой смысл нам держать такого журналиста? Ради престижа? Что у нас выпускник МГУ работает? Если уж на то пошло, лучше ты, Стас, между нами ее оклад раздели. Я готова больше работать, ну и получать больше». «И я», – вставил слово журналист Игорь. Егор скромно промолчал. «Погодите-ка, погодите», – мешался Стас. «Дарья еще пока не уволена, чтобы ее оклад делить». «Не делите шкуру неубитого медведя», – засмеялся оператор Коля. «Скорее, неубитого волка», – продолжал глумиться журналист Игорь. «Неубитый Волковый, так уволь!» – холодно улыбнулась Жанна. «Мы бы уволили, да у нас такого права нет». «Я демократичный директор», – возразил Стас. «Для меня главное, чтобы человек ко двору пришелся. А профессионализм – дело наживное. Дашка только со студенческой скамьи, у нее опыта маловато. Если поднатаскать, толк, глядишь, и будет. Но это в том случае, если человек стал для нас своим. Если не стал, то будь он хоть трижды профессионал, нам он не нужен. Мнение Жанны я слышал, теперь хочу услышать мнение остальных». Однако остальные молчали. Наконец голос подал до сих пор не вступивший в разговор видеомонтажер Павел. «Я с Дашей монтировал. Могу ее оценить как специалиста. На мой взгляд, она профи. Все у нее четко, все пропорционально. Тексты синхронны. И я бы не сказал, что сюжеты скучные. Нисколько не хуже, чем у других. Вы тут говорили, что не можете ни одного сюжета вспомнить. А как же сюжет о концерте? Я бы сказал, что этот авторский сюжет – высший пилотаж. А еще острый такой сюжет был о нашем заводе. У нее всегда аналитики много. Я думаю, что у Даши и крупный формат хорошо получился бы». Жанна презрительно скривила губы, всем своим видом показывая, что есть что возразить, но она уже все сказала и не считает нужным что-либо прибавлять к ранее сказанному. «Так», — кивнул Стас. «Остальные что?» Остальные молчали. «Один за, один против. Остальные воздержались, так что ли? В таком случае мое резюме, испытательный срок у Волковой, кончается через неделю. Вот через неделю мы и вернемся к этому разговору. А тебя, Дарья, за это время ждем шедевров». «Вот только дождемся ли?» – не удержалась от колкого замечания Жанна. «А теперь важная информация», – возвысил голос Стас. «Грядет традиционный ежегодный конкурс, который ГТРК проводит среди местечковых телекомпаний. Номинаций несколько. Сейчас зачитаю». Стас развернул свернутый в трубочку факсовый лист. «Первая – авторская социально значимая программа. Вторая – программа новости. Третья – лучший репортер. Четвертая – лучший интервьюер. Пятая – лучшая операторская работа. И шестая – лучший ведущий – ведущая. Значит так, предлагаю послать новости. У кого другое мнение?» Слово взяла Жанна. «Что тут обсуждать? Конечно, новости. Это же наша фишка!» «Может, авторскую программу?» – предложил режиссер Паша. «У Жанки же классные программы есть. Например, последняя о том, как наш завод добивают. А когда монтировал – мурашки по коже». «Нет!» – возразила Жанна. «Давайте осторожней с политикой!» «Правильно!» – подхватил редактор новостей Егор. «Новости – это самая нейтральная тематика. Это самая популярная, рейтинговая программа. Новости смотрят все». «Все так, но новости и пришлют все», – неуверенно вставил свое слово журналист Игорь. «Так и авторские программы пришлют все, и операторские работы», – возразил Стас. «А нам надо прислать то, в чем сильны именно мы». «А почему бы нам не попробовать номинацию «Ведущая», – предложил оператор Коля. «Жанка у нас в 100 раз лучше краевых звезд». «Это можно», – весело подхватил Стас. «Значит, решено. Посылаем программу новости, которую проведет Жанна. Итак, сейчас садимся я, Жанна и Егор. Отбираем лучшие сюжеты за последние месяца 3. Жанна записывает подачи, монтируем программу и отсылаем. Остальные за работу. Конкурс конкурсом, а новости сегодня должны выйти. Итак, журналюги, по съемкам». «Ну, зайка, вот тебе и испытание», – повернулась Жанна к Даше. «Я буду в студии сюжеты отбирать, а ты дуй в городскую администрацию. Но учти, сделаешь опять лажу, мы тебе темную устроим». На понедельничном заседании было скучно. Молодой мэр, Жанкин ухажер, обсуждал хозяйственные вопросы. Периодически косясь на камеру, демонстративно распекал подчиненных. Те сонно писали что-то в блокнотах. Оператор лениво перемещался с камерой. Правый ракурс, левый ракурс, крупняки в виде классических очков на столе, пишущие ручки, раскрытого блокнота, чего-то напряженного лица. Даша старательно выводила. Подготовка школ к новому учебному году. Подготовка ко дню города. Неудовлетворительное состояние городских бань. Параллельно она возвращалась мыслями к сегодняшнему собранию. «Вот эта Жанка меня унизила. Писать я, видите ли, не умею. Да после такого уровень самооценки ниже плинтуса опустится. Стоп, спокойно. Ты-то знаешь, что в МГУ ты поступила только благодаря себе. Если бы ты была бездарью, тебя не взяли бы. Так? Так. А потому хватит кукситься. Все просто на самом деле. До твоего появления Жанка была звезда, а сейчас она чувствует в тебе достойную соперницу. А что? Внешне я ее не хуже. Это раз. Мои сюжеты профессиональнее, чем ее. Зря я, что ли, 5 лет в МГУ отучилась. Это 2. При этом у меня высшее, да еще какое, а у нее что? Ну, училась она на химика, ну, ходят слухи, что замуж вышла и учебу забросила. Недоучка. Ну, погоди, Жанка, ты думала съесть меня? А что, если я съем тебя? Я готова была стать твоей подругой. Я восхищалась твоими пробивными способностями, твоим умением хвататься зубами за жизнь. Но ты объявила мне войну, и я принимаю твой вызов. Я еще не знаю, что я сделаю, но только съесть себя я не дам. Интересно, какие сюжеты выберу для конкурса? А мои? Ну, хоть один. На прошлой неделе у меня был неплохой про то, как труба прорвалась. А если мои не выберут? Особенно в свете сегодняшнего разговора. Смонтируют программу из Жанкиных да Егоркиных. Да я гораздо лучше пишу, чем эта парочка. В конце концов, я профессиональный журналист, а они кто? Схему построения сюжета не знают. Особенности телевизионного формата не знают. Да, сюжеты у них неплохие, местами. Но все на интуиции, никакой теории. Жанка еще и стилистические ошибки допускает. Егорка хоть филфак пединститута закончил. Хоть какое-то гуманитарное образование. А она технарь и есть технарь. Что у нее в школе по русскому было? Вот потому-то и не выберут мои сюжеты. Зависть. Обыкновенная, человеческая, творческая. Вот потому-то и не пошлют. А что я могу сделать? Ничего. Даша вздохнула и вывела в блокноте. Период массового отключения горячей воды городские бани не справляются с наплывом посетителей, в результате чего образуются очереди. Мэр города пообещал, что в ближайшие же дни ситуация будет нормализована. Подошел Коля. Я, в общем, все. Поедем? Не, поснимай еще. Да я уже и так 30 минут снял. Синхрончиков набери. Набрал. Точно? Смотри, опять Жанка недовольна будет. Ну, моей-то работой она довольна. Это она на тебя зуб точит. Ну, тогда пойдем. Вернувшись на студию, Даша села расписывать отснятый материал. Работать было сложно, так как просмотровая помещалась в тесном помещении редакции. Здесь находились все сотрудники телекомпании. Они громко разговаривали, курили, параллельно смотрели телевизор, который почему-то включали чуть ли не на полную катушку. Тем не менее, все так работали, а потому Даша считала, что не вправе жаловаться. Она выписала синхроны и села за сценарий. Но в голове ее стучало. «У тебя срок – неделя. Не справишься – уволят. А если уволят, где будешь работать?» «Дашка, чего ты там копаешься?» Егор смотрел на нее сверху вниз, с высоты своего редакторского кресла. «Сейчас, еще 5 сек!» Хотелось создать шедевр. Вернее, Даша вынуждена была создавать шедевры под страхом увольнения, под страхом потери любимой работы. Но, как назло, ничего гениального в голову не приходило. Только дежурные фразы. Пришлось нести сценарий Егора в том виде, в котором он есть. Егор пробежал взглядом написанное. «Нормально, иди на монтаж». Но тут подлетела Жанна. «Это, случайно, не сюжет сегодняшнего заседания?» «Да, он. А ну, покажи, что ты там написала?» «Егор уже проверил». «Мало ли, что Егор проверил. Не хочу, чтобы мне Юрочка жаловался, что никто, кроме меня, заседанки снимать не умеет». Прочитав текст, местная телезвезда поморщилась. «Фу, Даша, вот опять! Какой текст кондовый! Заснуть можно от такого сюжета! Попробуй на заседанке что-то интересное выжить. Так на то ты и профессионал, чтобы из дерьма конфетку делать. Ты уж у нас в столицах обучалась. Вот и покажи, класс. Что же ты до сих пор не покажешь? Уже месяц от тебя шедевров ждем. Не можем дождаться. Ты смотрела мои сюжеты?» «Смотрела». «Ну так вот, почему я всегда могу какую-нибудь изюминку найти?» «Что же мне надо изменить?» — спросила Даша, в которой все клокотало внутри. «Ну, не знаю, Дашуль, ты же у нас профи. А ты, Егор, чего такие тексты пропускаешь? Ты же у нас редактор». «Да, в самом деле, текст вялый». Даша выхватила листок и, стараясь не обращать внимания на орущий телевизор и взрывы смеха, переписала текст. От злости текст получился искрометный. «Вот, переписала, посмотри. Теперь нормально?» Она смиренно протянула листок Жанне. Та с покровительственным видом взяла его и внимательно прочитала. Видно было, что хочет придраться, но не знает к чему. «Ну вот, другое дело. Можешь же, когда хочешь. Егор, посмотри». Егор, в свою очередь, прочитал текст. «Да, сейчас лучше. Иди на монтаж». «Егор, а какие сюжеты выбрали для конкурса?» «Всего 10 взяли. 4 моих, 3 Жанкиных и 2 Игорюхиных». «А мой никакой не взяли?» «Нет, не сердись, не доросла еще». «А, хорошо, я не сержусь. Ну, иди на монтаж». На монтаже от журналиста не требовалось особой помощи видеоинженеру, который автоматически чередовал крупный план с общим, средний с крупным и так далее. Обычно Даша с энтузиазмом помогала Павлу. Материал у нее был расписан посекундно, и ей доставляло удовольствие самой компоновать кадры. Она ощущала себя настоящим режиссером, монтирующим полнометражный фильм, а Павла – своими руками. Но сейчас она молчала, предоставив инициативу ему. «А сейчас я вот такой планчик забабахаю. Пойдет?» «Угу». «А сейчас какой нам планчик поставить? Ну разве этот?» «Угу». «Ты чего смурная такая сегодня?» Павел на минуту оторвался от пульта. «Да так, ты монтируй, монтируй». «После сегодняшнего?» «Угадал». «Да ладно, не бери в голову. В творческих коллективах всегда так. Бьют, значит, стоишь чего-то». «Стою чего-то?» «Тогда, конечно, пусть бьют, лишь бы совсем не убили». «Да уж, Жанна наша всерьез за тебя взялась. Видно, что недолюбливает тебя. А остальные что? Они у нас как пахан. Звезда и почти жена мэра. А ведь городская администрация дотирует нашу компанию. За счет рекламы мы бы не выжили. Так что не обижайся на них. Да я не обижаюсь. Я все понимаю. Только дайте мне спокойно работать. Я же ни на что не претендую. Пусть Жанна будет звезда. Пусть Жанна будет лучшая. Мне ведь ничего не надо, только заниматься любимым делом. Я понимаю. Действительно, что-то наше уж слишком. Стали сюжеты выбирать для конкурсной программы, говорю. А Дашкины сюжеты? У нее ведь есть классные. Так Жанна костьми легла. Нет, и все тут. А Стас что? Стас ничего. Даша задумчиво посмотрела на Павла. И вдруг в ее голове, как молния, пронеслась дерзкая идея. А что если... Но она даже испугалась того, что готова была совершить. Боюсь подумать. Нет-нет, это подло. А с тобой не подло? Подло. Даша, ау! На какой минуте синхрон Юрчика брать? А? На 5-й минуте, 20-й секунде. От слов «и теперь мы должны...» Послушай, ты не придумала такие правила игры. Их придумали другие и навязали тебе. Ты можешь лапки опустить и проиграть. А можешь выйти из игры, что равносильно проигрышу. Но можешь и выиграть. Попробуй. Да, да, хорошо. Но мне страшно. Я хочу работать, я не хочу интриговать. Послушай, если ты не сделаешь их, ты не сможешь работать. Ты окажешься на улице. Чем ты будешь зарабатывать на жизнь? Ты ведь одна одинешенька, ни отца, ни матери. Страшно ей. А увольняться в никуда не страшно? Дашенька, послушай меня. Солнышко, это твой шанс. Ну, понимаешь, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Попробуй. Рискни, сыграй. Сделай ход. Ты ничего не теряешь. Тебя все равно уволят, а приобрести можешь многое. Заканчивать синхрон не пора? Что? А, давно пора. 5-я минута, 58-я секунда. Последние слова. Работы много, но мы все успеем сделать. Ну хорошо, я сделаю это. А что, если не получится? Вот когда не получится, тогда и будешь думать, что делать. Давай, дерзай. Паш, Жанну уже записали? Да. Как с новостями закончим, так буду конкурсную программу сводить. Потом отсылать. Домой не знаю, когда попаду. Слушай, а у меня к тебе предложение. Какое? Смотри, это секрет. Я только тебе могу доверить. Заинтриговала. Давай возьмем 1,5 пива. Останемся вместе и... И? Звучит заманчиво. И ты запишешь мои подачи конкурсной программе, выпалила Даша. Как в прорубь с головой нырнула. Ну, лучше так, сразу, пока все быстро, когда самое страшное позади. В такой ситуации ты словно перекладываешь свои проблемы на другого, и теперь перед ним встает выбор, как поступить. Возможно, будь на месте Павла кто-то другой, она бы не осмелилась предложить такое. Просто она знала, что нравится ему. И то, что он единственный поддержал ее на собрании, вселяло надежду. Павел был обескуражен. То есть как твои? Решили же Жанкины. Или Стас передумал? Мне он пока ничего не говорил. Стас не передумал, послушай. Я прошу, чтобы ты помог мне. Я чувствую, что способна на большее. И потом, у меня нет другого выхода. Ты знаешь, что через неделю меня уволят? Жанна добьется этого, понимаешь? Паша, я окажусь без работы на улице. И что мне делать тогда? В петлю лезть? Я не могу и не хочу смириться с участью, которую для меня приготовила Жанна. Не могу, не хочу. А так, кто знает, это мой шанс. Это тот самый случай, который может меня спасти. Другого не будет. Я не могу ждать годами, когда такой случай представится. У меня есть только неделя. Ее глаза лихорадочно блестели на бледном лице. Допустим, я согласен, задумчиво сказал Павел, искоса посматривая на нее. Потому что я тебя хорошо понимаю. Но ты подумала, что будет дальше? Я запишу тебя, мы смонтируем программу, отошлем ее. Разопьем 1,5, и я отблагодарю тебя, — весело закончила Даша. Не надо мне твоей благодарности. Я могу это сделать так. Надо, я этого хочу. Разговор принял двусмысленный оборот. Павел взволнованно молчал. Видно было, что в нем происходит борьба. Итак, мы отошлем программу, она не займет там никакого места. И когда обман раскроется? Не раскроется. А если раскроется? Да Стас убьет нас. Вот когда раскроется, тогда и будем думать, убьет нас Стас или не убьет. А я считаю, что надо рискнуть. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Павел молчал. Ну, послушай, я все возьму на себя. Я скажу, что обманула тебя, вот и все. Только я уверена, что все будет хорошо. А я так не думаю и не понимаю, на что ты рассчитываешь. Паша, зато вместе. И в неудаче, и в удаче. Вместе так вместе, прошептал он. Со студии Даша вышла вместе со всеми, чтобы не привлекать внимания. Завернула в ближайший магазин, купила полторашку пива, орехов, сыра, черного хлеба. Убедившись, что все телевизионщики разошлись, она вернулась. Нажала кнопку звонка. Дверь открыл Павел. «Ты один? Никого из наших нет?» «Никого. Пиво купила?» «А то! И пиво, и закусь!» «Ну, Волкова, ты авантюристка!» В телекомпании было темно и непривычно тихо. Свет горел только в монтажной. Даша разместила рядом с пультом бутылку и закуску. «Сначала записываться!» Нахмурившись, произнес Павел. Он ушел в павильон, установил камеру. «Готова?» Даша переоделась в строгую блузку, которая была предназначена для записи ведущих. Глядя в зеркало, с особой тщательностью нанесла косметику на лицо. Она понимала, как много зависит от того, насколько хорошо она будет выглядеть. Критически осмотрев себя, осталась довольна. Войдя в павильон с сильно бьющимся сердцем, села за столик, за которым писала свои подачи Жанна. Павел направил ей в лицо безжалостный резкий свет софита. Даша знала, что правильно выставленный свет – это 90% успеха. Свет может дурнушку преобразить в красавицу. И напротив, красавицу обезобразить, молодую сделать старухой, стройную, толстой. «Паша, теперь успех нашего предприятия зависит только от тебя». «Не волнуйся, мы свое дело знаем. Там на столике подачи должны лежать». Жанна оставила после записи. «Есть, лежат какие-то». «Потренируйся, и можем начинать!» Даша дрожащими руками взяла первый попавшийся листок. Несколько раз прочитала написанное, чтобы по возможности заучить. Это в краевой телекомпании работают суфлером. Маленьким телекружкам пока об этом можно только мечтать. Более или менее запомнив текст, пристально уставилась в объектив камеры и отвела взгляд. Она чувствовала себя как под прицелом автомата, словно ее на расстрел привели. И сидит она беззащитная, распятая безжалостным электрическим светом. А так хочется убежать, спрятаться и не ввязываться больше в подобные авантюры. Даже затошнило от панического страха. «Ну что?» — словно из ниоткуда раздался голос Павла. Софиты настолько ослепляли, что весь павильон казался погруженным во мрак. И Павел растворился в этом мраке, только голос жил и звучал со всех сторон. «Погоди, я не могу!» — голос охрип и предательски дрогнул. «Погоди, я сейчас соберусь!» «Слушай, не можешь, давай оставим эту затею! В самом деле, у тебя же совсем нет опыта! Давай не будем позорить себя и телекомпанию!» «Пусть на конкурс отправляется Жанна!» На Дашу эти слова подействовали, как удар хлыстом. Она вздрогнула, резко выпрямилась и с металлом в голосе произнесла. «Извини, давай работать!» Даша сконцентрировалась, и в этот момент с ней произошло что-то вроде раздвоения личности. Та ее часть, которая безумно боялась и не смела взглянуть в бесстрастное око объектива, скомкалась, ирритировалась в самый темный угол павильона, с ужасом наблюдая за тем, что происходит с ее второй половиной под прицелом видеокамеры. А другая, неведомо откуда взявшаяся Дарья Волкова, вошла в образ телеведущей, уверенной, холодной, официальной. Дерзко взглянула в объектив и отрапортовала текст так, что сама получила наслаждение от того, как звучал ее голос, как играл тембр, от гаммы интонаций, в одном месте ироничный, в другом задушевный. Несколько секунд уходило у нее на то, чтобы запомнить текст. Пробежав по нему глазами, она почти влюбленно глядя в объектив, с обольстительной полуулыбкой выдавала очередную подачу, вкладывая в крохотные сухие предложения всю свою энергетику, всю себя. Наконец была произнесена последняя подача. «Все!» — выдохнула Даша. «Умничка!» — откликнулся Павел. «Давай глянем, что получилось!» Оба склонились над монитором. Даша очень волновалась. Кураж, конечно, она испытывала. Но вот насколько ей удалось выразить то, что творилось в ее душе? Она дала себе слово быть пристрастной. Посмотреть на себя со стороны, и если только ей покажется, что она недостаточно профессиональна, безжалостно уничтожить все, что отснято, и отказаться от своих смелых планов. Однако, чем дальше смотрела Даша на себя экранную, тем больше ей нравилось то, что она видела и слышала. Павел постарался. Удачно выставленный свет, с любовью подобранный ракурс, подчеркнули достоинство ее лица, так что на экране она выглядела даже лучше, чем в жизни. Что касается ведения программы, видно было, что чувствует себя ведущая уверенно. Интонации были подобраны удачно, а главное, ей удалось в официальный и бесстрастный образ привнести черты своей личности. Но, возможно, это только ей так кажется. Даша перевела взгляд на Павла и в глазах его прочитала восхищение. «Ну, Пашка, что скажешь?» «Супер! Не хуже Жанны? Лучше!» «Да ну, это потому, что ты неравнодушен ко мне!» «А вот и нет! Сейчас я оцениваю тебя не как женщину, а как профессионала!» «И все-таки, давай теперь посмотрим на Жанну!» Поставили кассету, где программу вела Жанна. После низкого, с приятным тембром голоса Волковой, тонкий голосок Жанны казался сюсюканьем, несовместимым с общим стилем ведения новостей. Она просто тарабанила текст, не расставляя смысловых акцентов. Что касается внешности, то ее белокурые волосы с темной, непрокрашенной макушкой выглядели дешево. Так что, монтируем? Монтируем! Программу смонтировали быстро. Между сюжетами поставили подачу Даши Волковой. Теперь можно было расслабиться. Павел разлил пиво по высоким бокалам. Провозгласил тост. «Ну, за успех нашего предприятия! За успех!» Даша облегченно вздохнула, с наслаждением осушила бокал прохладного пенистого пива. Заслуженная награда после стресса, после непростой, но хорошо проделанной работы. После того, как бутылка опустела, изрядно охмелевшая Даша потянулась к Павлу и прижалась губами к его щеке. Он вздрогнул, закрыл глаза, но тут же, через силу, отстранив девушку, глухо проговорил. «Ты мне очень, очень нравишься. Но не надо. Если это благодарность, не надо. Я сделал это просто так». «Надо», — возразила Даша. «Я хочу, чтобы мы были повязаны. И я просто тебя хочу». Она отодвинула пульт в сторону, села на стол. Павел встал, обнял ее. Она прижалась к нему, обхватив его ногами. Они долго с упоением целовались. Постепенно его ласки становились все более настойчивыми, а движения – нетерпеливыми. Он расстегнул ее кофточку, обнажил сначала одно плечо, покрывая его поцелуями, затем другое. Кофточка упала на пол. Даша никогда не носила бюстгальтер, а потому ее груди обнажились, напряглись. Павел жадно прижался губами сначала к одной, затем к другой груди. Даша с наслаждением ощущала, как трепещет его большое тело, в ее объятиях. Ее возбуждало беспомощное выражение его лица, искаженного мукой желания. Она вся подалась к нему, готовая принять его в себя и отдать себя ему. Он торопливо, едва совладав с собой, освободил ее от трусиков и юбки и вошел в нее требовательно и жестко. Даша вся отдалась ощущениям, поплыла по реке наслаждения, волны которого захлестывали ее, то отрывая от земли, то бросая в глубины темной страсти. Когда наслаждение достигло апогея, Даша мучительно и сладострастно изогнулась. Павел подхватил ее, прижал к себе и, содрогаясь, замер. Спустя несколько мгновений Даша открыла глаза, словно пробудилась от глубокого и прекрасного сна, с благодарной улыбкой посмотрела в черные глаза Павла. — Пашка, ты прелесть! — Я люблю тебя, — просто сказал он. Когда вышли на улицу, было совсем темно. Где-то вдали светился одинокий фонарь. Павел проводил Дашу до подъезда. «Не приглашаю», — сказала она. «Я привыкла спать одна». «Тогда до завтра». Павел медленно побрел домой. Несмотря на то, что женщина, которую он захотел с первого взгляда, наконец-то стала его, на душе было неспокойно. Он то блаженно улыбался, то хмурился. «Я не мог поступить иначе», — уговаривал он себя, но голос совести не давал ему покоя. Как это не мог? Мог. Директор и коллектив решили послать на конкурс Жанну. Значит, надо было послать Жанну. А то, что он сделал, называется вранье и подлость по отношению к Жанне, к ребятам. Ишь, как я раскис перед этой Дашкой. Лихо она меня использовала. Ведь подметила как-то, что я ее хочу. А я дурак. Думал, что умею скрывать свои эмоции. Так, стоп. Стоп. Не надо упрощать. Если бы я хотел Дашу и пошел ради нее на подлость, это одно. Но я пошел на это, чтобы предотвратить другую подлость по отношению к Даше. Разве не подло поступает Жанна? А наши разве не хороши? Видят подлость и молчат. Надо было помочь девчонке. Ну, помог. А дальше что? Как я буду нашим в глаза смотреть, когда все откроется? А откроется по-любому. Дашка боялась, что ее уволят, но походу нас обоих уволят. Значит так, возвращаюсь в редакцию и посылаю Жанну. А там как Бог решит. Вот это по-честному. Павел расправил плечи и решительно направился обратно в телекомпанию. Отправив программу, смонтированную с подачами Жанны, он со спокойной совестью вернулся домой и заснул сном праведника.